Глава пятая. Ах, как чудесна была эта книга! Даже название в ней было чудесным — «Метаморфозы». Его так и хотелось повторять и повторять. «Метаморфозы». Прелесть. А уж от содержания так и вовсе нельзя было оторваться. И очень кстати книга эта, Агнес, пришлась. Словно подарок того, кто угадал или знал ее чаяние. Она читала страницу за страницей, забывая поесть. Да как же тут оторваться, если этот Корнелиус Крон словно про нее писал? Все ее чувства описывал и желания, и говорил, что делать дальше. Он писал о том, что она совсем недавно сама в себе обнаружила, о том, как сама может менять себя. Писал о том, что она без красок, подкладок, румян и других женских ухищрений, а лишь волею своею может себя изменить до неузнаваемости. Лишь одним желанием неистовым своим поменять себя на другую, на такую, какой захочет себя видеть. И с радостью узнавала Агнес, что менять она может и лицо, и руки, и ноги, и зад. И это не все. И рост, и ширину бедер, даже волосы. Волосы! Как можно изменить свои волосы? А этот великий чародей и магистр писал, что умному человеку или даровитой жене, что ощутили в себе дар, все подвластно. И коли дар их велик, а не скуден, то не только плоть грубую могут они менять, не только становиться выше и толще, но и глаза и волосы по желанию своему изменить. И цвет волос, и длину, и густоту. Ах, как захотелось ей знать, даровитая она жена или дар в ней слаб. Агнес вскочила с постели. «Ута!» — закричала она, скидывая с себя дорогую нижнюю рубаху небрежно. «Ута, сюда иди!» Сама стала к зеркалу нагая и разглядывала себя. И все, что видела она, не нравилось ей. Ноги худы, дыра промеж них кулак проходит, лобок едва порос редкими волосами, груди тверды и не висят, но малы, а еще ребра, а еще ключицы, а еще тазок кости острые торчат, как у дохлой лошади, что лежит неделю в придорожной канаве. Девушка хоть и молода была, а понимала. Нет, не желанна она. Чего же удивляться, что господин на нее не смотрел, когда рядом Брунхильда. У той-то силы и красоты, как у кобылицы молодой. Все у этой дуры беззубой было. И зад, и грудь, и ноги красивые, и рост, и лицо, и лобок черен от волос. «Ута!» — заорала Агнес. — «Бегом сюда беги, корова ты дебелая, иначе морду разобью!» «Госпожа, звали, что, ужин подавать?» — заглянула в дверь запыхавшаяся служанка. Видно, что бежала по лестнице. «Свечи неси!» — рявкнула Агнес. «Сколько?» «Много! Дюжину неси!» Расставила свечи вокруг, зажгла их. Стала к зеркалу, постояла. Да, теперь все хорошо видно. Взяла книгу, раскрыла на том месте, где остановилась. Стала опять читать. Читала про себя, лишь губы от волнения шевелились. «Волосы, волосы, волосы!» — шептала она, подняв глаза от книги в зеркало. «Не глупой силой рук, а лишь дерзновением души, все презирающей». «И волей неуклонной», — повторила она последние строки абзаца, — «дерзновением души». Девушка смотрела и смотрела в зеркало, ничего не делая, не шевелилась, едва дышала, стояла и просто смотрела на себя из-под лобья, чуть наклонив вперед голову, повторяя про себя «лишь дерзновением души». Лишь дерзновением души. Свечи помалу оплывать стали, капать воском. За дверью ходила на цыпочках тяжелая Ута. Прислушивалась, что там у хозяйки. Она все смотрела и смотрела на себя в зеркало, пока ломить глаза не стала. «Кажется, кажется...» «Ута!» — закричала она. «Да, госпожа», — тут же отозвалась Ута, отворяя дверь. «Сюда иди», — велела Агнес и наклонила голову, словно собиралась боднуть служанку. «Смотри!» «Куда?» — с испугом спросила глупая служанка. «На волосы смотри, дура!» «Что там?» — подвывала Ута. Агнес захотелось ее убить. «Смотри, дура, потемнели ли волосы?» Еле сдерживаясь, произнесла Агнес. «Ах, да, потемнели. Стали темны в корнях возле пробора». «Потемнели или почернели?» «Ох, дайте разглядеть. Потемнели». Ах, как ей стало хорошо, хоть и устала она от чего-то, словно целый день в карете ехала, но все равно хорошо ей было сейчас. «Значит, не ошиблась она». И не соврал Корнелиус Корн. Девушка снова стала разглядывать себя в зеркале, разгребая волосы пальцами. Нет, не ошиблась. Ее русые сероватые волосы немного изменились. У Корней волосы стали заметно темнее. «Госпожа, да как вы так смогли?» — бубнила Ута, все еще приглядываясь к ее волосам. «Вон пошла», сказала счастливая Агнес и поплелась к кровати. Упала на нее, прямо на перину. Так устала, что укрыться сил не было. Все, что она смогла, так это крикнуть уходящей служанке. «Куда пошла? Свечи-то потуши, скудоумная!» Утром, когда еще темно на дворе было, она, не поев, не помывшись, не одевшись даже, опять к зеркалу, опять за книгу. Как была голая, стала перед зеркалом, даже служанку не позвала. Сама лампы и свечи зажгла. И снова принялась читать книгу. Запоминать слова и делать то, что там писано. И теперь ей все легче давалось. Лицо как по взмаху руки меняло. Пока одно научилась быстро делать. Посмотрит на себя в зеркало и так, и эдак, и справа, и слева — а потом рукой перед глазами проведет — раз! И иная девица стоит в зеркале. Как это удивительно и прекрасно было. Перед ней другая, с лицом не таким, как у нее, с лицом красивым. И Агнес нипочем не узнать, разве что по глазу, который косит немного. Да, прекрасно, прекрасно, но этого мало. Она хотела плечи иные, чтобы как у Брунхильды, чтобы ключицы не торчали. И грудь больше, и живот красивый, и бедра. Ну что у нее за бедра? Костлявые, угловатые. И ноги. Книга, конечно, книга ей поможет. Девушка снова раскрывала книгу, читала и читала, и тут же пыталась сделать, как сказано. Но не все получалось, как ей хотелось. Уже за окнами посветлело. Уже за дверью шебуршала служанка. Пахло из кухни завтраком давно. А она все пыталась так себя выгнать изнутри, так растянуть, чтобы стать новой, саму себя удивить. Выгибалась, напрягалась, старалась, пока силы ее не покинули. Даже книга из рук выпала. Мало что сегодня получилось у нее, мало. Пошла Агнес и повалилась на кровать, разочарованная. В дверь поскреблась Ута. «Госпожа, мыться желаете?» «Прочь!» — крикнула она зло, хотя злиться на служанку глупо. «Но не она же в неудачах виновата. Да и можно ли сегодняшние старания считать неудачными? Кое-что у нее получалось». Как была без одежды и простоволосая, так босиком пошла вниз к завтраку. Ее дурное расположение духа все сразу почувствовали. Зельда Горбунья так от плиты не отворачивалась, жарила колбасу. Ута старательно чистила подолы ее нижних юбок, головы не поднимала. А Игнатий как увидал, что госпожа спустилась из спальни нагая, так уже уйти в людскую собирался от греха подальше, уже встал. Но Агнес не дала ему уйти, а крикнула. «Стой, Игнатий, ко мне иди». Он замер поначалу, а потом пошел к госпоже неуклюже, боком, и так шел, чтобы, не дай бог, глаз на нее не поднять. А Агнес мостилась на твердом стуле. Голой сидеть на нем неудобно. Тощим задом ерзала, да все бестолку, и тогда крикнула: «Ута, подушек мне принеси!» Служанка бегом кинулась. По голосу госпожи знала, что сейчас ее лучше не гневить. Агнес же после подняла глаза на кучера своего. «Расскажи мне, Игнатий, зачем ты баб убивал? К чему это? Другие мужики баб не убивают, пользуют их и все. А ты зачем душегубствовал?» «Что? Баб?» — растерялся конюх. «Не думай врать мне!» — взвизгнула Агнес. И так на него уставилась, что он щекой своей небритой, через бороду густую, взгляд ее чувствовал. «Говори, зачем баб убивал?» «Ну так это от мужской немощи», — заговорил конюх явно нехотя и поглядывая при этом на Зельду, что стояла к нему спиной у плиты. «Ну, там, когда бабу я хотел, у меня силы мужской не было. Пока я ее...» «Что?» — продолжала за него Агнес, привставая со стула, чтобы Ута уложила на него подушки. «Душить не начинал или бить?» «И бить, и душить», — признался кучер. «В общем, пока она скулить не начнет». А дальше, усевшись удобно, продолжала расспросы девушка. «Ну, а дальше? Ну, душил их или бил, пока они чувства не теряли». «Зачем?» «Так по-другому разрешиться не мог», — бубнил здоровенный конюх. «А как она с синей мордой хрипеть начинала или кровью давиться, так у меня все и разрешалось. Только так и получалось». «Да ты зверь, Игнатий!» — засмеялась Агнес. «Скольких же ты баб убил вот так?» «Да не то чтобы много. Обычно все без душегубства было. Редко не сдержусь и распалюсь совсем. Тогда и выходила. А так обычно бабы сами еще уползали потихоньку живыми. Да и были почти все они гулящие». «А что, и не гулящих баб ты убивал?» «Ну, случалось пару раз», — отвечал Игнатий. «А как же ты горбунью нашу берешь, если не душишь?» — удивлялась Агнес. «Сам не пойму. Иной раз такой чёс у меня, что горит все, как ее охота. Никогда с другими бабами такого не было», — искренне отвечал конюх. Ну, эту тайну Агнес и сама могла раскрыть. Когда она была довольна Зельдой, или ей просто становилось скучно, так она звала к себе горбунью, откапывала заветный ларец, брала нужную склянку с зельем, что мужей привлекает, мазала ей шею и за ушами. И тут же счастливая Зельда шла к конюху, ходила рядом или садилась с ним. И тут же Игнатий интерес к ней являл нешуточный, тащил горбунью в людскую. А та сразу становилась румяной и не сильно-то противилась грубым ласкам конюха. А за ними, чуть погодя, и сама Агнес шла поглазеть да посмеяться над уродами. И Ута тоже ходила постоять в уголке да позаглядывать. Так что Агнес, как, впрочем, и Зельда, знала, почему Игнатий больше баб не бьет. «А ну, подойди ко мне», — велела девушка. Он подошел к ней ближе, но все еще стоял боком, старался не смотреть на госпожу. «Ближе, — говорю», — продолжала Агнес. Он подошел совсем близко, уже у стула ее стоял. «Глянь-ка на меня», — говорит ему девушка. Он послушно стал смотреть ей в лицо, стараясь не глядеть ниже, и наклонился даже, чтобы ей удобнее было его видеть. «А может, ты меня хочешь измордовать и убить?» — спросила Агнес с опасной вкрадчивостью. «Что вы, госпожа, что вы?» — тряс головой конюх. «Даже в мыслях такого не было». И девушка аж с наслаждением почувствовала, как могучее тело конюха наполняется страхом. Да, Этот человек, чьи плечи были в два раза шире, чем ее, чьи руки напоминали могучие корни деревьев, боялся Агнес. Он стоял рядом и вонял лошадьми, чесноком и самым постыдным бабским страхом, таким едким, что Агнес вдыхала его с удовольствием. Она видела его заросшее черной бородой лицо, его телячьи глаза, его дыру в щеке. В эту дыру она запустила палец и, не почувствовав и капли брезгливости, притянула его голову к себе еще ближе. «А не думал ли ты, Игнатий, избежать от меня?» «Госпожа, да куда же? Не было у меня такой сытной и спокойной жизни никогда. Я с вами навеки вечные». «Смотри мне», — произнесла Агнес с удовлетворением, отмечая, что он ей не врет. «Если вдруг бежать надумаешь, так имей в виду. Отыщу. Найду и кожу по кускам срезать буду». Она отпустила его и добавила громко: «Это всех касается». Иута и Зельда обернулись и кивали. Игнатий, кланяясь и все еще стараясь на нее не смотреть, отошел в сторону. А настроение у Агнес заметно улучшилось. Она чуть подумала и велела: «Ута, мыться и одеваться. Зельда, завтрак подавай. Игнатий, карету запрягай». «Как запрягать? На долгую езду?» — спросил кучер. «Нет, по городу поедем. С одним душегубом я сегодня уже поговорила, теперь хочу с другим побеседовать».